Апрель. Интерлюдия. 50 тысяч лет назад в Аризоне, когда при соприкосновении с кислородом, содержащимся в атмосфере, железо возгорелось, поверхность Земли раскалилась. Вследствие этого масса грунта оказалась выброшена в воздух. Обломки, огромные как дом, летели под острым углом над самой поверхностью во все стороны. Образовался огромный шар сверхперегретого воздуха, расширяющийся с гигантской скоростью. Вся жизнь на 100 миль в окружности оказалась немедленной и полностью выжженной. Фрэнк Лейн. Ярость стихии. Чилтон. 1965 год. Леонила Малик подписала рецепт и отдала его больному. Этот последний за сегодняшнее утро. И когда пациент вышел из ее кабинета, Леонила выдвинула ящик стола и достала бутылку Гранд Маринер. Наполнила маленький изящной формы стаканчик. Дорогостоящий ликер достался ей в подарок от одного из товарищей – космонавтов. Когда пьешь этот напиток, тобой овладевает восхитительное ощущение декаданса. «Я никогда не бывала за границей», – подумала она. «Какие бы усилия я ни прикладывала, за рубеж меня никогда не выпустят». Хотелось бы ей понять, какое теперь у нее социальное положение. Ее отец был врачом и имел очень хорошую репутацию среди кремлевской элиты. А затем раскрылся заговор врачей-отравителей. Безумная вера сталинистов в то, что кремлевские врачи пытались отравить первого революционера нашего времени, народного героя, учителя и вдохновителя, товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Отец Леонилы и еще 40 врачей сгинули в подвалах Лубянки. Будущее Леонилы, как дочери врага народа, не казалось особенно лучезарным. Но времена изменились, и врач Малик был реабилитирован. В числе прочего, во искупление сделанного, Леонилу избавили от должности секретарши в захолустном украинском городке и послали учиться в университет. Любовная связь с полковником военно-воздушных сил привела к тому, что Леонила научилась водить самолет. А затем, как ни странно, она была зачислена в отряд космонавтов. Хотя ее положение там по сию пору оставалось неопределенным. Полковник стал генералом и, хотя давным-давно был женат, продолжал помогать ей. Ей так не удалось побывать в космосе. Ее тренировали для этого, но в полет так ни разу и не назначили. Вместо этого она занималась лечением летчиков и членов их семей и продолжала тренировки, надеясь на счастливый случай. В дверь тихо постучали. Сержант Бреслов, паренек не более 19 лет от роду. Бреслов очень гордился тем, что он сержант Красной Армии. Только, разумеется, армия больше не называется Красной. Она перестала ею быть с тех пор, как Сталин настоял на ее переименовании во время войны. «Товарищ капитан, для вас получено сообщение. Вам приказано лететь в Байконур». Он нахмурился, уставясь на бутылку, которую Леонила забыла убрать. «Значит, пора за работу», — сказала Леонила. «Это настоящий праздник. Составите мне компанию». И налила стакан для Бреслова. Он выпил налитое стоя и с выражением неослабной бдительности. Это была единственная для него возможность выказать офицерам неодобрение, когда он видел, что они пьют до обеда. Разумеется, до обеда пили многие, что служило Бреслову добавочным доказательством, что дела пошли хуже с тех пор, как Красная Армия перестала быть красной. Через 3 часа она уже летела по направлению к космопорту. Ей все еще не верилось. Недвусмысленный срочный приказ, согласно которому она сейчас летит на тренировочном реактивном самолете. Ее вещи будут высланы позднее. Что там случилось такое важное? Она выбросила вопрос из головы и отдалась радости полета. Одна, в чистом небе, никто не заглядывает тебе через плечо, никакой другой пилот не перехватывает управление. Восторг. Лишь одно на всем белом свете может быть лучше. Может ли случиться, что ее вызвали именно из-за этого? Она не слышала, что готовится какая-то новая экспедиция в космос. Но все может быть. Мне уже не раз везло. Почему бы и не повезти на этот раз? Она представила, что находится в кабине настоящего Союза. Ждет, когда взревут стартовые двигатели. Взревут и вынесут корабль в пустоту космического пространства. От этой мысли Леонила выдала такую серию фигур высшего пилотажа, что если бы кто-нибудь из начальства увидел, ей бы немедленно приказали идти на посадку. Внезапный порыв ветра, пронесшийся через долину Сен-Хоакин, слегка качнул трейлер, отчего Барри Прайс тут же проснулся. Он тихо лежал, слушая успокаивающее звучание бульдозеров. Бригады продолжали работу, возводя ядерный комплекс. За окном вспыхнул свет. Прайс осторожно привстал, стараясь не разбудить Долорес. Но она заворочилась и открыла глаза. «Сколько времени?» – сонно спросила она. «О, Господи, ложись спать!» Она потянулась к нему. Простыня соскользнула, открыв ее загорелые груди. Он уклонился, затем зажал обе ее руки своей рукой и нагнулся, чтобы поцеловать. «Женщина, ты ненасытна!» «У меня нет никаких оснований жаловаться. Ты действительно встаешь?» «Да, мне нужно заняться работой. А позже мы ожидаем визитеров. Я обязан прочесть доклад Маклива, поданный еще позавчера. Мне передали его еще прошлой ночью». Долорес, пересиливая себя, улыбнулась. «Само собой. Мы с тобой легли вместе того, чтобы чуть поразвлечься. Ты наверняка не ляжешь спать снова?» «Нет». Он отошел к раковине, открыл кран и подождал, пока не пошла горячая вода. «Ты встаешь быстрее, чем любой мужчина, с которым я когда-либо имела дело», — сказала Долорес. «А я ни свет ни заря вставать не намерена». Она натянула подушку на голову, но ее тело под простыней чуть заметно двигалось, чтобы показать Барри, что она не спит. «Можно вы еще?» — подумал Барри. «Юхо! Ну тогда зачем я надеваю штаны?» Одевшись, он решил, что лучше считать, что Долорес спит, и быстренько выскочил из трейлера. Снаружи его встретил свет утреннего солнца. Он потянулся, глубоко вдыхая воздух. Его трейлер стоял на краю походного лагеря. В этом лагере жили большинство тех, кто возводился на Хайкинский ядерный комплекс. Долорес нашла ночлег далеко отсюда, но в последние дни обычно ночевала именно здесь. Барри шел к стойке и улыбался, но потом вспомнила Долорес, и улыбка его увяла. Она восхитительна, и то, чем они так активно занимались этими днями, в свободное от работы время, никак не отражалось на их служебных отношениях. Она была в сущности не столько секретарша, сколько помощник по административной части, и Барри чертовски хорошо знал, что без нее с работой ему не справиться. Она была, по крайней мере, столь же необходима, как и руководитель, то есть он сам. И подумав об этом, Барри Прайс ужаснулся. Его томило предчувствие, что на него предъявят права. Предъявят права на его время, станут требовать, чтобы он уделял больше внимания и со стороны Долорес это было бы не так уж неразумно. В общем, случится все то, что сделало его жизнь с Грейс невыносимой. Барри мог поверить, что Долорес удовлетворится ролью просто кого? И не смог найти ответа. Любовница будет неправильно, он не помогает ей. В голову пришла странная мысль. Долорес не из тех, кто позволяет мужчине вторгнуться в ее жизнь. Не из тех, кто позволяет мужчине одержать верх над собой. Это для нее мужчина-любовник, подумал он. И такая расстановка сил ее вполне удовлетворяет. Даже более чем удовлетворяет. Возле палатки, где жил руководитель конструкторского бюро, стояла большая посудина, полная кофе. Барри остановился, налил себе чашку. У конструкторов всегда превосходный кофе. Чашку Барри отнес в свой кабинет, вытащил докладную Макклива. Минутой позже он взвыл от ярости. Когда появилась Долорес, примерно в 8:30, он все еще не успокоился. Она вошла, в руке чашка кофе, и увидела, что он расхаживает по кабинету взад-вперед. «Что случилось?» – спросила она. «И вот это мне нравится», – подумал Барри. «Она отметает все личное, когда находится на работе». «Вот!» – он потряс докладом. «Ты знаешь, что желают эти идиоты?» «Конечно нет. Они хотят, чтобы комплекс был упрятан под землю. Вокруг всего комплекса должна быть сооружена насыпь в 50 футов. Можно ли считать, что этим будет увеличена безопасность?» – спросила Долорес. «Нет, это будет лишь косметика, вот и все. Даже не косметика. Начертай ее. Сен-Хакин великолепен. Этот комплекс прекрасен. Можно гордиться им, а не упрятывать его под кучей грязи». Долорес поставила чашку на стол и неуверенно улыбнулась. «Ты выполнишь это требование?» «Надеюсь, что нет. Но Макклив утверждает, что членам комиссии эта идея понравилась. Так же, как и мэру. Вероятно, мне придется это сделать. И будь оно проклято, тогда мы выбиваемся из графика. Придется отзывать людей, занятых рытьем котлована под номер 4. Кстати, дамы из учительской родительской ассоциации будут здесь минут через 15». «Господи боже! Спасибо, что напомнила. Надо как-то попытаться успокоиться». «Да, тебе лучше заняться этим. Ты сейчас рычишь, как медведь. Постарайся быть милым. Эти дамы на нашей стороне». «Рад, что хоть кто-то на нашей стороне». Барри отошел к письменному столу, взял с него чашку кофе и увидел, какую груду работы ему еще остается сделать сегодня. И понадеялся, что дама у него долго не задержится. Может быть, появится возможность переговорить с мэром, и может быть, мэр окажется достаточно чувствительным к доводам разума. И тогда можно будет снова заняться работой. Работа на строительной площадке кипела. На посторонний взгляд беспорядочно, в различных направлениях двигались бульдозеры, подъемники, бетоновозы. Рабочие перетаскивали оборудование для формовки бетона. Барри Прайс вел гостей сквозь этот водоворот и почти не видел его. Гости видели рекламные ролики и потому благоразумно надели все как одна брюки и обувь на низком каблуке. Когда Долорес раздала им каски, они восприняли это спокойно и вопросов не задавали. Барри подвел их к номеру третьему. Сейчас номер третий представлял собой лабиринт стальных балок и фанерных листов. Возведение купола было еще далеко не завершено. Здесь подходящее место, чтобы продемонстрировать гостям особенности системы безопасности. Долорес говорила, что во время общения с ней гости вели себя вполне благоразумно. И это вселяло надежду, но прошлый опыт заставлял Барри держаться настороженно. Вот и более спокойный участок, где рабочих в данную минуту нет. Но все равно шумно. Рядом рычат бульдозеры, невдалеке плотники устанавливают свои конструкции, вовсюду идет сварка труб. «Я знаю, что мы отнимаем у вас время», — сказала миссис Гундерсон. «Но нам это кажется важным. Многие родители задают вопросы, относящиеся к вашему центру. Школа расположена лишь в нескольких милях отсюда». Барри улыбнулся. Улыбка выражала согласие. Этим он постарался показать, что все правильно, и что он знает, что данный визит к нему – это очень важно. Но мыслями своими он был далеко. Он продолжал обмозговывать докладную Макклива. «Как много тут народу! Все эти люди действительно работают на вас?» – спросила другая дама. «Они служащие корпорации Бэтчелл», – сказал Барри. «Строительство ведется Бэтчеллом. Управление по делам водоснабжения и энергии не могло бы содержать так много людей на своей постоянной оплате». Миссис Гундерсон не заинтересовали детали административной структуры, и она напомнила Барри о себе. Ей хочется получить, и быстро, доскональную информацию. Миссис Гундерсон полная, хорошо одетая женщина. Ее муж – владелец большой фермы, расположенной где-то неподалеку. «Вы собирались показать нам, как обеспечивается безопасность?» – заявила она. «Хорошо», – Барри показал на возводящийся купол. «Во-первых, само это сооружение, в котором и все будет размещаться, несколько футов бетона. Если что-нибудь там внутри случится, то внутри и останется. Но вот что я хотел бы вам показать», – он ткнул пальцем в сторону трубы, выходящей из-под недостроенного купола. «Это наша главная линия охлаждения, нержавеющая сталь, 2 фута в диаметре. Толщина стенки равна 1 дюйму. Вон лежит отрезанный кусок трубы, я готов спорить, что вы не сможете поднять его». Миссис Гундерсон приняла вызов. Она ухватилась за край 4-футового отрезка, но не смогла сдвинуть его даже с места. «Теперь предположим, что хладагент не поступает, где-то полностью вытек, что совершенно исключено», – сказал Барри. «Понятия не имею, как это может случиться, но предположим, что такое произошло. Внутри этого сооружения как раз сейчас рабочие устанавливают баки. Эти емкости предназначены для хранения охладильного агента на случай возникновения аварийной ситуации. Это большие баки. Если давление воды в главной линии охлаждения понизится, вода из баков под высоким давлением пойдет прямо в сердцевину реактора». Он провел их под купол, стараясь ознакомить буквально со всем. Показал им насосы для заполнения полостей реактора водой. Показал бак на 30 тысяч галлонов, в котором будет храниться запас воды для турбин. «Все это предназначено для обеспечения охлаждения в случае возникновения критического положения», – пояснил Барри. «А какова производительность?» – спросила миссис Гундерсон. 100 галлонов в минуту. Примерно как у 6 садовых шлангов вместе взятых». «Мне не кажется, что это слишком много. И это все, что может оказаться необходимым?» «У нас есть все, что может оказаться необходимым. Поверьте мне, мисс Гундерсон, мы обеспечим безопасность ваших детей более, чем это смог сделать кто-нибудь другой. Мы готовы во всеоружии встретить любые так называемые несчастные случаи, даже те, которые никогда не могут произойти. У нас есть специальные люди, работа которых заключается в придумывании несчастных случаев. Они изобретают всякие глупости, которые, мы в этом уверены, просто не могут случиться. Это делается, чтобы мы были готовы ко всему, даже к невероятному». Он провел посетителей через все здания, понимая, что громадность окружающего произведет на них впечатление, как и на него самого. Ему нравится, он любит этот силовой комплекс. Большую часть своей жизни он провел, готовя себя к этой работе. Наконец гости увидели все, и Барри повел их обратно. Там, в центре приема посетителей, ими займутся люди из отдела общественной информации и рекламы. «Надеюсь, я все сделал правильно», – подумал он. «Они смогут здорово помочь нам, если захотят, но могут также и здорово навредить». «Меня очень интересует еще одно», – сказала миссис Гундерсон. «Диверсия. Я понимаю, вы сделали все, что смогли, чтобы предотвратить несчастные случаи. Но предположим, что кто-либо специально попытается взорвать все это. В конце концов, вы не можете держать здесь очень большую охрану. Ну а сумасшедших в нашем мире хватает». «Да. Что ж, мы предусмотрели способы, какими могла бы быть проведена диверсия». Барри улыбнулся. «Извините меня, но рассказывать я об этом не буду». Гости неуверенно заулыбались ему в ответ. Наконец мисс Гундерсон сказала: «Значит, вы уверены, что никакая банда не сможет нанести ущерба вашему центру?» Барри покачал головой. «Нет, сударыня, мы уверены, что любая диверсия против нас не сможет причинить ущерб вам, но полностью обезопасить сам центр невозможно. Взгляните на турбины, они делают 3600 оборотов в минуту. Лопасти вращаются так быстро, что если в паровую линию попадет всего лишь несколько капель воды, турбина будет повреждена. Аппаратный зал уязвим для любого идиота с динамитом. Нет, мы не сможем остановить диверсантов, пожелавших нанести вред комплексу. Но точно так же никто не сможет предотвратить поджог баков на энергоцентрах, работающих на нефтяном топливе. Однако в наших силах проследить, чтобы никто за стенами нашего комплекса не потерпел никакого ущерба. А те, кто будет работать здесь?» Барри пожал плечами. «Знаете, никому не кажется странным, что работа полицейских и пожарных окутана ореолом романтики. Но о тех, кто работает на силовых комплексах, известно гораздо меньше. Люди иначе расценивали бы их труд, если бы увидели, как наши парни, стоя по пояс в воде, в нефти, перекрывают клапан. Или если вы увидели монтера на вершине энергоопоры, в окружении электрических разрядов. Мы должны делать свою работу, миссис Гундерсон. Мы ее делаем, если нам не мешают ее делать.